Карен слегка наклонилась вперед, посмотрела мужчине, сидевшему прямо перед ней в глаза, и спросила. «Раз уж Пита-сан будет участвовать во второй схватке, она собирается сыграть в смертельную игру и поставить жизнь на кон?» «Да». «И ты, Госи-сан, хочешь остановить ее, так?» «Да». «Тогда у меня вопрос. Почему ты просто не пойдешь в полицию или не дашь ей что-нибудь из транквилизаторов или антидепрессантов? Или не расскажешь свою историю кому-нибудь еще? Это будет гораздо полезнее для Пита-сан, чем положиться на кого-то вроде меня. Ты так не считаешь?» Она не хотела так говорить, но все же сделала это. Было очевидно, что настоящая Питоху сошла с ума, но как Госи, который знал ее лучше остальных, оставила все как есть, Карен понять не могла. «Все просто», — ответил Госи прежним тоном. «Неважно, насколько это будет полезнее для Пита, я не желаю ей ничего, чего бы она сама не хотела». Карен понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что Госи хотел этим сказать. Она поняла, что он имел в виду, но ей нужно было убедиться, действительно ли он смирился с этим. «Подожди, то есть ты говоришь, что в конце концов решил отнестись к ее решению с уважением?» «Да». «Даже если это что-то безумное? Даже если это самый худший исход? Самоубийство?» «Да». «Ничего не понимаю. Это безнадежно». Карен знала, что Питоху странная, но и этот мужчина по имени Госи безумен не меньше. Карен допила уже остывший чай. Желая как можно быстрее покинуть комнату, она встала, подошла к мусорной корзине около торгового автомата и выкинула туда банку. Она обернулась и увидела Госи, который, похоже, думал, что она собирается сбежать. И тут его огромная рука слегка задела голову Карен и с громким хлопком ладонь ударилась в стену. «А это...» Она смотрела прямо в яростно блестящие глаза Госи. «Наверное, это и есть Кабедон?» Совсем растерявшаяся Карен наконец-то догадалась, что происходит. Засверкав глазами, Госи воскликнул. «Любила ли ты кого-нибудь по-настоящему? Любила ли так, что была готова отдать жизнь за этого человека?» Оторопевшая от таких слов, Карен не смогла придумать отговорку и ответила честно, как будто ей вкололи сыворотку правды. «Нет». «Тогда тебе не понять, что я чувствую сейчас!» — выкрикнул мужчина. В лице его читались печаль, боль и злость. «Неужели...» — все еще прижатая к стене Карен посмотрела вниз. «Госи-сан, тебе нравится Пита-сан?» «Я люблю ее!» Это был первый раз, когда Карен испытала на себе Кабедон. Кто бы мог подумать, что она услышит признание в любви кому-то другому. «Да, жизнь полна сюрпризов. Ладно, давай присядем. Я выслушаю тебя. Но и ты должен будешь выслушать мои вопросы», — сказала Карен, после чего добавила. «Может, выпьем чего? Я угощаю». Карен купила себе сильно газированный напиток, думая, что он поможет ей взбодриться. А Госи она дала такой же черный кофе, который он пил раньше. «Вот, держи». «Спасибо большое. Я не очень хорошо переношу кофе, особенно черный. У меня колики в животе начинаются, когда я пью его». «Какой же странный японский язык, не находишь?» «То ли еще будет. Но Пита любит кофе, особенно черный. Потому я тоже его пью». «Любовь ужасна». Как только они присели на прежние места, Карен решила спросить то, что только что пришло ей в голову. «Госи-сан, во время схватки ты боялся умереть по-настоящему. Я думаю, что это была нормальная реакция, и теперь я это поняла. Но теперь ты уже не так напуган тем, что участие во второй схватке может закончиться смертью. Странновато немного». «Ничего странного. Умереть после Пита не так страшно. Умереть одному и оставить Пита – вот что по-настоящему страшно». «Надо же. Да вы оба чокнутые. Не про таких ли говорят «муж и жена – одна сатана»? Может, у Госи, который до сих пор пытается решить проблему, все не так уж и плохо? Не знаю». «Госи-сан, ты недавно сказал, что я могу спасти Пита-сан, так? И что ты хочешь, чтобы я это сделала?» «Да. Это самое главное в нашем разговоре. Именно поэтому я здесь». «Тогда Как я смогу это сделать? Пожалуйста, пусть Лян примет участие во второй схватке. Во время турнира сразится с Пита один на один и победит. А? Победи Пита. Пусть Лян безжалостно убьет ее. Если это сделаешь ты, Пита будет спасена. Она точно не покончит с собой. Я тоже, возможно, выживу. Зачем? Беспощадно убить во время второй схватки человека, который собирается покончить с собой, если погибнет в турнире, это и есть решение? Госи-сан, ты что, кофе перепил и свихнулся? Проговорила Карен вслух. Не знаю, насколько я сейчас в себе, но я не думаю, что в этом виноват кофе. Не думаю, что в кофе было что-то добавлено. Не стоило отвечать так серьезно. Однако это единственное решение, продолжил Госи. Так что, пожалуйста, пусть Лян примет участие во второй схватке, найдет нашу команду и победит Пита. Честно говоря, Пита, я и другие члены команды будем сражаться изо всех сил, чтобы не дать этому случиться. Что? В смысле? Карен оторопела от слов Госи. Вы все это время будете моими врагами? Разве М-сан не должен будет усыпить бдительность остальных и подстроить все так, чтобы я смогла победить Пита? Или я ошибаюсь? Карен считала, что все будет подстроено, даже не задумываясь о том, будет ли это нечестно или подло. Я считаю, что тогда это не будет по-настоящему один на один. Это было бы подло, нечестно. Вот поэтому мы не можем по-другому. Я тоже буду сражаться изо всех сил. Этот парень, Госи, он что, послушная собачка? Карен думала, что любовь заставляет совершать множество ошибок. Наверное, Карен всем своим видом показала, как она ошарашена. Госи, состроив жалобное лицо, сказал. «Пожалуйста, не смотрите на меня так». «Смиренно прошу прощения», с сарказмом ответила Карен. «Просто это за гранью моего понимания». После этого она приказала. «Ну а теперь, Госи-сан, убедите меня. Как, почему и по какой причине Пита-сан не покончит с собой, если я убью ее? Ну же!» Где-то полминуты Госи отвечал на этот вопрос. Вернее, выполнял приказ. После этого Карен сказала: «Ладно, я буду участвовать во второй схватке. И я одолею Пита-сан». «Спасибо вам. Вся надежда на вас». Госи сказал это так вежливо, что Карен занервничала. После этого он оставил адрес своей электронной почты, чтобы Питоху ничего не заметила, и покинул веранду. «А, это же сестренка Карен! Приветики!» «О, и правда? Значит, Карен тоже бывает здесь?» В комнату вошли сестра Карен и ее дочка, приходившаяся Карен племянницей. Все прошло как по расписанию, и Госи наверняка встретил их у лифта. Придя они сюда 20 секундами ранее, то увидели бы, как Карен и Госи сидят здесь одни. «Приветики!» У Карен кровь застыла в жилах. Она благодарила Госи за то, что тот выкинул пустую банку из-под кофе. Комната сестры была как раз над этой, но Карен не понимала, почему они пришли сюда. «Соко!» Но увидев, как племянница топает прямо к автомату, до Карен дошло. Это был самый близкий торговый автомат. Приложив к машине мобильный телефон, сестра спросила. «Слушай, сколько у тебя еще будут длиться весенние каникулы? Мы хотим покататься на лыжах. Хочешь с нами?» «Давай с нами!» Карен была рада приглашению, но прямо сейчас ей надо было много что сделать перед тем, как наступит 4 апреля. Она не могла тратить впустую ни дня. «Ой, простите, я решила перечитать тонны книг во время каникул». Карен придумала довольно глупую отговорку, но, видимо, сестра этого не поняла.